широкое широко разливалась водица, поругаться так легко, трудно помириться, боль, обиды не ручей. Берегов не видно, если б не было ночей, не было обидно. Мне твои счастливых глаз лучше не видать. Зря сказала, что у нас скоро будет свадьба. Боль, обиды не ручей, берегов не видно, если б не было ночи, не было обидно. Мне осталось от тебя дух твоих прохлада, что годится для двоих, для других не надо. Боль, обиды не лучей, берегов не видно, если б не было ночей, не было побильна, если б не было ночей, не было.